Глава 30. Что я сказал смешного? Дракон буравил меня злым взглядом, но при этом больше не пытался убить всех в округе, видимо, взяв себя в руки. К пациентам меня еще не ревновали. Вытерла выступившие слезы и в последний раз хихикнула. «Даниэль, завязывай. Первое. Я не твоя собственность, запомни это. И спрашивать разрешение, можно ли мне провести операцию, бегать не стану. Второе. Операции любым существам проводятся априори, голышом. Максимум — в стерильном халате. Но у вас таких нет, да и тот скорее номинален». Дракон молчал. Люди сидели под столом. И теперь уже была моя очередь раздражаться. «Слушай, мы теряем время. Анализы Авриэля в норме, так что я хочу провести операцию сегодня». «А я могу присутствовать?» — выдал этот ревнивец. «Зачем? Прикрывать пах друга?» фыркнула. «Я хирург, и, возможно, я тебя удивлю, но физиология людей не является для меня секретом. Тем более операции бывают разные, и в паховой области в том числе». «Например?» Он явно не хотел отставать. Хмыкнула. «Хотел? Ну, держи. Ну, допустим, одна из частых операций у меня — удаление паховой грыжи у мужчин», пожала плечами. «Есть еще ряд операций с простатой, не говоря про уникальные курьезные ситуации, когда вообще кажется, что у народа стыда отродясь нет. Но, полагаю, тебе об этом знать точно не следует, а то потом спать не сможешь вовсе». Большинство моих знакомых пребывали в шоке от рассказываемых мной историй, хотя я всегда старалась фильтровать выдаваемую информацию и самые жуткие и странные случаи замалчивала. Все же народ может развлекаться как хочет. Для этого есть врачебная тайна. Даниэль на мгновение прикрыл глаза и, не открывая их, тихо сказал. «Мне надо к такому привыкнуть. У нас не принято, чтобы женщина даже смотрела в сторону другого мужчины, а тут...» Хмыкнула. «Ну, сам лез ко мне, я его не выбирала. Да и сейчас неволить с этими неожиданными отношениями не собираюсь. Пусть сам решает, нужна ли ему девушка вроде меня. От карьеры отказываться я все равно не собираюсь, даже ради самого идеального мужика. Мужик же как? Сегодня есть, завтра нет. А любимая работа всегда останется со мной. Не так, так иначе. Не смогу оперировать, можно пойти преподавать. Или найти себя в более терапевтической сфере. Просто осуществлять первичный прием народа. Или еще что. Я люблю медицину именно за это. Она многофункциональна. Один врач может быть сразу несколькими и легко переобучаться в кого-то другого. В пределах разумного, конечно». «Ладно». Спящий красавец распахнул свои серые глаза, глядя на меня уже спокойно. «Ну, я все же хочу пойти с тобой. Обещаю, мешать не стану». «Как насчет падать в обмороки?» — хмыкнула. «Впервые видеть распластанное на операционном столе тело — жутко. По себе знаю. Я, пока была интерном, долго привыкала к подобному». «Тоже не собираюсь». Улыбнулся кронпринц, но явно уже не так уверенно. «Посмотрим. Сидишь в углу и не лезешь», — предупредила сразу. «Эй, неучи!» — позвала своих невольных интернов. «Вылезайте из-под стола и пошли. Надо еще переодеться. И я надеюсь, вы тоже не собираетесь падать в обмороки?» Уточнила, прекрасно зная, что все равно часто падают. Тем более в этом средневековье все впечатлительные. Хотя у них же здесь, кстати, могут быть всякие казни, сожжение ведьм и прочее. Народ-то темный. Так что не удивлюсь, если как раз эти выдержат любое зрелище. Дружной компанией мы все дошли до операционной и переоделись. Я глянула на принца в забавной шапочке, больше похожей на чепец, но ничего другого местные сшить пока не сумели. А из меня дизайнер тот еще. Затем мой взгляд скользнул по толпе будущих врачей. Эх, ладно. Побережем всем психику на первый раз. Сначала захожу я с принцем. Вы через 10 минут. Как раз успеем улечься, и я прикрою голову дракона простынкой хоть. А то, боюсь, вид не просто спящего, а голого спящего дракона и вовсе вынесет местный народ за пределы галактики. Или куда там йоги обычно уносятся? В астрал? Не суть важно, в общем. Аврель уже сидел на кушетке, как я ему и сказала. Хмыкнула, глянув на его невозмутимый вид. Ага, верю, что не стесняется. И взгляд с вызовом в глазах на Даниэля. Тоже верю, что совсем не от нервов. «Ложись, крыло сюда». Указала на кушетку, которую мы поставили перпендикулярно к первой. «На спину или на живот?» Я взяла очередную шапочку со столика у входа и подошла к дракону, без церемоний подвязывая его волосы, чтобы не тряс здесь пылью от них. «Как хочешь. Доступ к крылу я получу в любом случае. Если надо будет тебя перевернуть в процессе, мои помощники должны с этим справиться, полагаю». Глянула на замершего в углу спящего красавца. «Интересно, а как его статус по отношению ко мне можно назвать? Жених? Будущий брат? Суженый? Парень? Любовник?» Впрочем, сейчас не о том. «Тогда я на живот, да?» Тут же воспользовался ситуацией мужчина. Пожала плечами. Мне было все равно. Перелом в таком месте, что, как бы он ни лег, мне в любом случае надо вскрыть и посмотреть своими глазами. Укрыла красивую задницу этого зеленоглазого гада, махнув принцу, чтобы позвал моих неучи в операционную, и взяла красивую баночку со столика, где рядом были еще и выложенные в ряд и прикрытые стерильными полотенцем инструменты. «Это то сонное зелье, которое аналог наркоза?» — уточнила, глядя на этикетку без каких-либо надписей, кроме завитушек. «Да, дозировка такая. Капля — час сна. Две капли — 3 часа. 5 капель — около 8 часов. Далее рекомендуется не применять. Но в случае необходимости время можно увеличить до 10 часов». «Любопытная дозировка». Пробормотала, но честно взяла в руки флакон и чайную ложку. Дозаторов тут еще не придумали. Зато была пипетка. Отлично. Аккуратно налила из графина воды в чайную ложку и только затем капнула туда 5 капель. Жаль, что нельзя в процессе понять, сколько надо часов держать пациента в отключке и когда стоит оперативно его будить, но что есть, то есть. «Для верности», — сказала внимательно наблюдавшему за мной Авриэлю и сунула ему под нос ложку. «Я... это ведь не опасно?» — выдохнул он, мешкая. «Понимаю, все же мой первый подопытный в этом мире». «Если это ваше зелье на самом деле действенное, то нет», — успокаивающе улыбнулась. «Но в следующий раз подумайте об отмене его действия и пролонгации, мало ли что». Мужчина кивнул. «Я...» Он нервно прикрыл глаза, затем резко подался вперед, обхватывая губами ложку. «Удачи». Он еще успел широко зевнуть, глянуть на всех расфокусированным взглядом и только затем удобно устроился на сложенных перед собой руках и задрых. Я хмыкнула. «Действительно спит. Насколько глубоко? Сейчас узнаем». «Так, смотрим сюда, неучи», — обернулась на бледную толпу у входа. «Сюда идите, как смотреть-то будете. А ты, Даниэль, готовься ловить их из обморока», — весело хихикнула. «Сейчас будем проводить интурбацию трахеи и подключать его к аппарату ИВЛ. Берем вот такую трубку». Не факт, что местный наркоз также расслабляет мускулатуру, как это делается у нас, что может вызвать остановку дыхания. Но экспериментировать сейчас не стоит. Операция предстоит долгая и сложная, так что отвлекаться ни на что нельзя. На чем-нибудь коротком потом проверю. Хорошо еще, что эти психи, похоже, грабанули всю больницу, иначе я никак не могу объяснить наличие внезапно появившихся кушеток и недостающих аппаратов. В другой комнате просто сложили изначально? Ладно, подумаю об этом потом. Речь плавно текла, пока я отточенными движениями выполняла все необходимые манипуляции, подключая оборудование, глядя на мониторы, фиксируя пациента. Раньше, конечно, я никогда бы не делала это все одна, но любой хирург обязан уметь работать в разных условиях. Странно, но пока все держались. Темно-русый фаг с коротким ежиком волос на голове стоял бледный, но в обморок не упал никто. Я хмыкнула, глянув в глаза вроде бы внешне спокойного Даниэля. «Ну а теперь переходим к самому интересному», — объявила и взяла в руки скальпель. «Время начала операции — 11 часов 30 минут». Привычно объявила и обработала место будущего разреза спиртом. «Поехали». Грохот упавшего тела позабавил. «Ничего. Вытащите его за дверь и продолжаем», — хмыкнула. «И да, будет тошнить — тоже вон. Мне нужна стерильная среда». Трое из четырех исчезли из комнаты. Остался только Верт, который изначально понравился мне больше всего. Вот и ладненько. Заливалась соловьем, рассказывая про мышцы, связки, соединительную ткань и прочие прелести жизни, показывая наглядно будущему врачу все, что можно, при этом оценивая ситуацию с крылом. Если кратко, все было не то что плохо, но печально, и без имплантации здесь не обойтись. Хотя бы временный, но где взять титановый сплав? Здесь, в Средневековье. Отчаянно посмотрела на моего дракона, закончив чистить перелом от гноя. Удивительно, что воспаление длится вот уже столько лет, не переходя в гангрену или что-то подобное. Но это даже к лучшему. Все же надо учитывать, что я имею дело не с человеком, хотя это не отменяет проблемы. Мне нужно 3 стальные стерильные спицы, длиной примерно 30 сантиметров. А еще крепкий молоток и пара сильных рук. Тут надо ставить металлоконструкцию. Другого способа восстановить подвижности я не вижу. Ткани-то заживут, связки я подошью. К счастью, они не порваны, просто растянулись. Мышцы мы тоже сможем восстановить. Но с костью придется удалять довольно большой участок, и надо, чтобы процесс остеосинтеза прошел в зафиксированном намертво положении. Он получит возможность летать. Даниэль посмотрел на меня с надеждой. Я пожала плечами. Пока рано судить. Я не знаю, как заживает кость дракона. Может, они вообще, как у птиц, никогда не восстанавливаются. У вас другая пористая структура. Но мы попробуем. Мужчина задумался, но по его мрачному виду было заметно, что где взять нужный мне металл, он не знал. «Вязальные спицы подойдут?» — неожиданно уточнил Верт, спокойно глядя на раскуроченное крыло дракона. Вот уж у кого стальные нервы. Я прикинула. «Ну, если они достаточно прочные, то вполне. Главное — убедиться в их полной стерильности». Даниэль кивнул, сурово глянув на парня. «Ты ведь знаешь, где их достать?» — уточнил спящий красавец у человека, впервые обратившись к нему напрямую. Я уж заметила, что драконы здесь не слишком страдали вежливостью по отношению к менее долгоживущей расе. Лишь к некоторым представителям людей это не относилось. Видимо, чем-то заслуживающим уважения этих чешуйчатых. Но обращение Лерт было именно для драконов к людям. «Да, моя мать вяжет, но это займет какое-то время. У нас небольшой дом в пригороде, мне довольно долго туда добираться пешком». Парень явно не стеснялся своего бедственного положения. Кстати, я как-то не задумывалась о том, что все эти люди не живут во дворце, а ездят сюда на работу по этому их дикому морозу. Жуть. «Я выделю тебе самую быструю лошадь. Идем. Дракон посмотрел на меня. «У нас ведь есть час». Прикинула, временно убирая расширитель из раны и оценивая показатели Авриэля, отражающиеся на мониторе. «Да, но не больше. Мне ведь еще надо будет поставить эту конструкцию. Езжайте, а я пока подумаю, как их лучше вбить в кость и зафиксировать. Начну чистить пространство от лишнего. Не забудьте молоток, и его тоже простерилизуйте». И вот я осталась одна. Хмыкнула, глядя на бессознательного пациента. «Вот ты и дождался колоноскопии, дружок. Любопытно же, как работает кишечник у драконов. Так же, как у людей? Или нет?»